Здравствуйте. Здравствуйте все, кто совершает вместе с нами снисхождение в ад. Снисхождение в ад наших душ. В аду Данте, до того места, к которому мы приближаемся, души переживают контрапасса, последствия своих собственных мыслей, мечтаний и поступков. Только осознавая то, как причины эти управляют нашей жизнью, мы с вами можем освободиться от этих темных облаков. Но тут мне в уши стон вонзился дальний, и взгляд мой распахнулся недвижим. «Мой сын», — сказал учитель достохвальный, — «вот город Дит, и в нем заключены безрадостные люди, сон печальный». И я: «Учитель, вот из-за стены встают его мечети, багровее, как будто на огне раскалены. То вечный пламень за оградой вея, — сказал он, — башни красят багрецом. Так нижний ад тебе открыл сердея». Мы с вами в нижнем аду, в кругах до Стигийского болота, живут души, которые как бы при жизни не отвечали за содержание своих мыслей. Мы с вами смогли почувствовать, что внутренний мир человека наполнен бесчисленными внушениями, посланиями огромного количества источников, которые хотят управлять нами. Но не они отвечают за наши поступки. Только мы несем ответственность, как мы научились переваривать эти влияния, как мы умеем работать с этими внушениями. Чему, каким именно мыслям мы отдаем свое сознание? Хотя Стигийское болото велико, граница неуловима, всего один миг. Миг, и мы встретились лицом к лицу с осознаваемой жестокостью нашего внутреннего мира. Данте и Вергилий приводят нас к Диту, чтобы показать, что именно существование желанной, осознанной жестокости является той угрозой, которая ставит под сомнение шансы человечества на выживание. Данте показывает точно так же, как пытаются показать юристы, что степень наказания, которую мы можем получить здесь, в нашем внутреннем аду, отчасти зависит от того, намеренно или нет, мы причиняем вред. Здесь, в Дите, души не испытывают угрызений совести. Обитатели Дита находили и находят удовольствие в своем отождествлении с разрушением и смертью. Подобное поведение позволяет им наслаждаться ощущением собственной власти над другими. «Да, — говорит Данте, — зло существует, и зло это — это полное отождествление людей с разрушением и смертью». Много сот, которых увидел Данте, много сот дождем не спавших с неба, стража входа, это множество дьяволов, то есть начал, которые когда-то были ангелами, но вместе с Люцифером восстали на Бога и были низвержены в ад. Эти многие сотни, оседлав врата, требуют ответить, как Данте, живой человек, осмеливается входить в их круг. Странник хочет уйти, но Вергилий подходит к бесам все ближе. Страшась остаться один, Данте зовет своего проводника, чтобы почувствовать себя увереннее. Сначала Вергилий говорит убедительно и ободряюще, но когда мгновение спустя бесы встают на его пути, странник вдруг замечает, что даже его проводник отступил и колеблется. Зная, какая жестокость обитает в городе Дид, мы можем почувствовать, почему даже великий проводник Данте пугается. Каждому из нас знаком этот страх. Создатель психосинтеза Роберто Ассаджиоли в 1940 году был арестован фашистской полицией. Он почувствовал страх, как будто бесчисленное множество каких-то мрачных сил окружили меня, и надо мной стал сгущаться мрачный рок. Но затем Ассаджиоли рассказывает о том, что он, я цитирую, попробовал опуститься глубже этих страхов, этого вдруг ставшего реальным ада моей души. Я опустился глубже и сказал себе: «Это мой миг собственного достоинства». Конец цитаты. Ассаджиоли вспомнил обещание, которое дал себе в 20 лет: всегда быть самим собой, то есть всегда прислушиваться к внутреннему голосу истины. Тогда он решил молчать, не отвечать на вопросы фашистской полиции. Разумеется, на него надели наручники и посадили в одиночку. И все это сделало понятным, что его готовят к смерти. И снова на психотерапевта нахлынул мрак и страх. «Но затем, — пишет Ассаджиоли, — я словно проснулся. и спокойно, не имеющее никакого отношения к обстоятельствам, твердое чувство собственного достоинства поднялось и наполнило сознание, прогоняя прочь мрачные тени. И Вергилий в поэме Данте чего-то ждет. Они стоят в самом страшном месте ада, в месте, где жестокость осознает самое себя и вовсе не стесняется. И в этом мрачном месте, откуда-то, так и хочется сказать, из глубин души, движется для того, чтобы пропустить Данте и Вергилия сквозь врата в этот город, движется он, подлинный ангел, способный расчистить любой мрак на пути человеческой души. Стоит только вспомнить о нем и его позвать. Он отстранял от взоров липкий дым, перед собою левой помывая, и, видимо, лишь этим был томим. Посла небес в идущем признавая, я на вождя взглянул и понял знак пред ним склониться, уст не размыкая. О, как он гневно шел сквозь этот мрак! Он встал у врат и тростью подъятой их отворил, и не боролся враг. О, свергнутый с неба, рот проклятый! Возвысил он с порога грозный глаз. Что ты замыслил, слепотой объятый? К чему бороться с волей выше вас, которая идет стопою твердой и ваши беды множила не раз? Что на судьбу кидаться в злобе гордой? Ваш Цербер, если помните о том, и до сих пор с потертой ходит мордой. И вспять нечистым двинулся путем, нам не сказав ни слова, точно кто-то, кого теснит и гложет об ином. Что же за состояние символизирует или несет с собой ангел у Данте? Мне кажется, это способность человека в любой ситуации прорваться на более высокий уровень сознания. Вспомнить, возобновить связь с источником духовной силы, которую можно всегда призвать изнутри, так, как сделал это, находясь в плену Асаджиоли. Иногда этот источник кажется очень далеким, а мы с вами сегодня, во всяком случае, очень многие из нас, чувствуем себя практически на том месте, где стоят Данте и Вергилий в конце восьмой песни. У входа в город Дит мы как будто окружены болотом. Правда, это болото не врагов. Это как будто сгустившийся круг равнодушных из первого круга ада. Это болото соблазнов. Соблазнов веселиться и потреблять посреди страданий и бессмыслицы жизни. Но и тогда, во времена нацизма, и сейчас, во времена, которые мы чувствуем как бессмыслицу, все дело в том, сможет ли человек, найдет ли в себе силы не отождествлять себя с ней? Найдет ли в себе силы человек не становиться нацистом или не принимать бессмысленность как данность, свойственную всем? Сможет ли он почувствовать поступь ангела внутри себя? Thank you. Вергилий, комментируя эту сцену, скажет страннику: «Так было и пред внешними вратами». По древней церковной легенде, когда Христос сходил в ад, чтобы вывести оттуда души праведных, дьяволы преградили ему путь, но он разбил адские врата, которые с тех пор навсегда остались открытыми. Мы можем войти в них и входим почти в любой момент нашей жизни. Только очень важно это сделать сознательно. Дьяволы на то и дьяволы, чтобы преграждать дорогу ангелам. А божественное начало в человеке для того, чтобы крушить стаю дьяволов, сидящих на стенах города Дит. Дьяволов сомнений, разочарования, равнодушия, соблазнов, необузданности, гнева. Всего того, что мы почему-то считаем самими собой. Хотя это всего лишь круги, круги наших черных мыслей. Можем ли мы услышать поступь собственного внутреннего ангела, ну, чтобы испытать надежду? Можем ли мы призвать на помощь от этих черных кругов и соблазнов космическую силу, силу справедливости, в которую так верим? Она всегда рядом. И когда много сот дождем не спавших с неба окружают нас особенно плотно, она всегда поможет. Достаточно только ее позвать. Хотите? Здесь, посредине этих мрачных мыслей, давайте попробуем. Постарайтесь очень глубоко вдыхать тепло пламени ваших зажженных свеч. Сейчас будет звучать мелодия. Постарайтесь погрузиться в нее так глубоко, как только сможете. Уделите несколько лишних минут своего времени погружению в блаженное состояние полного покоя. Это возможно, и вы уже давно знаете, что это легко. Вы знаете, что у вас есть время на блаженство. Вам его хватит, пока будет звучать музыка. Вы прекрасно помните нашу формулу, и она помогала вам не раз. Вдыхаете пламя свечи, а выдыхаете суету и тени, и тело расслабляется глубоко-глубоко. И вместо теней ада вас охватывает блаженство покоя. Представьте себе, вас сейчас окружает прекрасное голубое небо. Вы летите, купаетесь в синеве. Этот голубой цвет настолько насыщен, что он превосходит все голубые цвета, которые вы видели до сих пор. Нас с вами сейчас тянет в это небо, в этот голубой цвет, все глубже и глубже, так, как иногда, очень редко, тянет нас представителям противоположного пола. Вы погружаетесь, влетаете в это небо, возноситесь ввысь своим разумом. Ваше сознание пытается поглотить его все, все это голубое небо. И нет сил наесться этой глубизны и этой бездонной любви, в которую вы погружаетесь. Однако, чем выше вы летите через эту голубую красоту, чем сильнее пытаетесь охватить все небо, тем больше в нем появляется спокойного белого цвета. Этот белый свет привлекает вас еще больше. Но это влечение становится немного другим. Этот белый свет вверху, к которому вы стремитесь, подобен сиянию великого человека, доверие которого вы бы хотели завоевать. И вы уважительно погружаетесь в этот белый цвет, чтобы наполниться его величием. Вас охватывает великое чувство любви. Оно ослепительно белое. Белизна растворяется в этом внезапно нахлынувшем чувстве. И дальше снова будет музыка. Вы сидите и погружаетесь в эту белизну несколько минут. И сейчас я буду считать наоборот, от 5 до 1. И на счете 1 вы снова окажетесь рядом с вашей горящей свечой. 5. В вашем теле 4. Рядом с работающим радиоприемником 3. На вашем стуле 2. Самим собой 1. И вы закончили упражнение. Но с вами осталась память о том, как как несколько мгновений тому назад вы были ангелом сами себе. Как вы чувствуете себя сейчас? И как только наша передача закончится, запишите то, что вы почувствовали. Есть еще одно упражнение. Оно целиком описано в Евангелии от Марка. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если вы вместе со мной воображение отсекали и руку, и ногу, и глаз, то остался все тот же белый свет. Он просто перестает быть червем в аду, а становится белым светом внутреннего ангела, который уверенной поступью своей может пройти через любой ад современности. Спокойной ночи.